В общем, через 5 минут немецкое наступление окончательно захлебнулось, пехота залегла, а все 4 самоходки и 1/4 задымили черными клубами. Но немцам выбраться с поля боя не дали. Сначала одно отделение, до того заходившее во фланг по заросшей ложбинке, выбралось на поле и придавило несколько метров пехотной цепи, потом в виде длинного щупальца рота выбросило вглубь поля боя взвод, который мощным рывком, под прикрытием пулеметов, бивших с флангов сосредоточенным веером, сблизился перекатами с немецкой пехотой, гранатной атакой вломился в ее залегшие ряды и прошел быстрым фланговым ударом через весь центр, расстреливая сбоку и со спины залегших пехотинцев, чье внимание было сосредоточено лишь на фронт. Ну а за этим взводом шел второй, который прошел уже в другую сторону. За 10 минут все оставшиеся немцы были готовы, либо в виде трупов, либо в виде пленных, а до немецких позиций оставалось рукой подать, поэтому мы подновили немецкую дымовую завесу уже своими дымовыми шашками и под ее прикрытием ворвались уже в их окопы. Как раз сейчас солнце было на нашей стороне, отлично подсвечивая фронтальную часть завесы, обращенной к немцам, тем самым ослепляя их и скрывая за этим рассеянным светом наших бойцов. Да и сами немцы максимум чего ожидали с той стороны, так это своих товарищей, возвращавшихся из атаки, но никак не русскую пехоту. Поэтому даже когда дымовую завесу уже почти снесло с немецких окопов, они не были готовы к гранатной атаке и последующей жесткой зачистке окопов. В первой линии не осталось даже пленных, и лишь в тылу мы смогли взять несколько человек, которые рассказали нашим о том, какие силы у немцев находятся дальше. Дальше у немцев никаких сил не было. Они рассчитывали на небольшое сопротивление легкой пехоты, ослабленной предыдущими боями, поэтому не подперли свою атаку никакими резервами. Все свои подразделения они ускоренными маршами гнали на север, чтобы закрепить стенки пробитого коридора. С такими известиями, да окрыленные победой, наши вошли в раж. Бойцы хоть и не воевали последний год, но все-таки были хоть немного да пообстрелянные, да и по 2 получасовых учебных боя с краскострелами каждую неделю в течение последних 7 месяцев, как мы наклепали около 100 000 этих пневматических краскострелов как раз для обучения войск в тылу, приучили их не выпячивать филейные части тела, отслеживать обстановку боковым зрением, держать в голове примерное положение своих и стрелять на любое движение со стороны противника. Так что на поля боя, да после недели реальных боев, они чувствовали себя уже уверенно, а прописанное в наших уставах делать чуть больше, чем требуется, гнало их дальше вглубь немецкого тыла. За 2 часа батальон почти весь втянулся в прорыв, оставив по фронту старой линии обороны лишь небольшое прикрытие, только чтобы фрицы слышали на нашей стороне шевеление. 2 роты фланговыми ударами расширили его, а 1 вышла на дорогу, по которой непрерывными колоннами шли на север грузовые автомобили, бронетехника и пехотные колонны, подготовила позиции и установки для стрельбы, и за 2 минуты смахнула 1 километр дороги вместе с находившимися на них немцами. Единственная оставшаяся самоходка и 6 СПГ прогвоздили борта танковой роты, еще 3 СПГ и 10 гранатометов разнесли в возникшем заторе около 20 грузовиков, а крупнокалиберные и обычные пулеметы, наши и трофейные минометы размесили немецкую пехоту. Да, давненько мы уже не устраивали таких огневых засад. 2 пехотные роты, танковая рота, батарея противотанковых пушек. За 5 минут вся эта мощь была превращена в кровавую труху. Правда, мы не стали выбираться на дорогу, чтобы добить раненых и уцелевших, выжили и хрен с ними, будет кому рассказать, как связываться с русскими. Но и устроенного разгрома было более чем достаточно. Поэтому рота стала откатываться под давлением уже спешивших на помощь немецких подразделений, что находились на шоссе уже за или еще до места засады. Естественно, немцев мы сдерживали короткими арьергардными боями, но те особо и не стремились нас преследовать, так, отогнали на 1,5 километра от дороги, но дальше не пошли, ведь у них приказ двигаться на север, тем более что наши еще опасались вступать в решительное столкновение, дали немцам по мордасам, показали клыки и отступили, а больше пока и не нужно, не наседают, и ладно. Да и поиздержались мы изрядно, за эти 4 часа батальон израсходовал 3/4 боеприпасов, что им закинули вместе с пополнениями ночными транспортниками, поэтому еще 2 часа ему потребовалось на то, чтобы как-то распределить трофей между боевыми группами. Но уж после этого батальон снова вышел на большую дорогу, устроив к вечеру еще 1 засаду, немцы почему-то так и не удосужились проверить, что там вообще происходит, все гнали и гнали войска на север, из них та еще раз, чуть южнее, и выдрали пару пехотных рот. Ходят тут всякие, так что неудачная дымовая завеса дорого обошлась немцам, и этот опыт с дымами не был забыт, более того, он был применен тем же днем комбатом соседнего участка, правда, немного в ином ключе, когда немцы также под прикрытием дымовой завесы пошли на его позиции. Он приказал подсветить с тыла дымовуху осветительными выстрелами. Конечно, это не сравнить с подсветкой солнцем, но все равно посветлевший фон позволил открыть огонь из оружия с оптикой с дистанции более 200 метров, с последующей атакой с таким же результатом. Так что группа из двух относительно целых и разрозненных частей еще пяти легкопехотных батальонов, что находились в окружении между Городней и Воздвиженским, к вечеру 28-го фактически ликвидировала 3 из 5 километров восточного фаса немецкой обороны, что прикрывало дорогу на север. Вот только кроме блокирования этой шоссейной дороги это ничего им не дало, дальше на восток были тоже открытые пространства, и немцы не попытались вернуть утерянные территории только потому, что в 5 километрах к востоку шла еще одна дорога, и общий путь увеличивался на 5 километров максимум. Так, выставили пехотные заслоны против засад, и все. Не ожидали они, что у нас тут есть большие силы, поэтому и не стали тратить время. И правильно делали. Так что какого-либо улучшения в конфигурации фронта наши окруженцы не получили. Ну, не они выбирали, где немцы начнут их атаковать. Так что как вышло, так и вышло, грех жаловаться. Все-таки смахнули с театра военных действий более 1000 фрицев, тоже неплохо. Наши-то, наоборот, собирались провести ночную атаку в сторону запада, пока немцы не установили там минные поля и колючку, и их атака с востока лишь раздраконила нашу легкую пехоту, на СПГ оставалось по 2-3 выстрела, да и со стрелковкой было не лучше. Да, добавили фашистам трупов, но исход все равно был безрадостным. Оттого-то и зашкаливала борзота наших окруженных батальонов, что они считали себя уже мертвыми, и своими действиями они просто сами справляли по себе тризну. Самураи с их готовностью к смерти, да не смешите. Многие русские песни готовят к этому с раннего возраста, причем не какую-то отдельную касту, а весь народ. С такими соседями по-другому никак. Так что нам своими психологическими методиками оставалось лишь развить это чувство «ты уже умер», поэтому бояться нечего. Естественно, батальоны не спешили хоронить себя бездействием. К полудню 28 августа они уже сорганизовались в полковую группу с выбранным из 3 оставшихся комбатов командиром и набранным из офицеров полковым штабом. До вечера шли локальные перестрелки, чтобы держать фрицев в тонусе, а основные силы были направлены на подготовку ночной атаки. Для нее был выбран участок заболоченной местности. Его главным преимуществом, как это ни парадоксально, была его открытость. Это давало надежду на то, что немцы не будут ждать тут атаки. Еще некоторым преимуществом было то, что на стоявших на той стороне холмах и возвышенностях были высокие деревья, которые, выделяясь на фоне ночного неба, дадут хорошие ориентиры в ночной темноте, едва ли не самое главное условие для успешных действий. К 9 вечера на участке атаки были собраны 7 штурмовых групп с наиболее подготовленными бойцами, 5 ПНВ, которые выдавались каждому легкопехотному батальону по одной штуке, чисто на всякий случай, и группы пошли вперед под звуковым прикрытием редкой стрельбы и шарманок, механических устройств, которые издавали звуки рытья окопов, тоже еще одной придумки студентов, которые обучались на конструкторов и технологов, сделали их под 1000 штук, тоже чисто на всякий случай, и вот, пригодилось. Ну и менее чем в километре справа и слева порыкивали двигателями 3 самоходки, и не напротив атакуемого участка, чтобы не насторожить немцев, и вместе с тем недалеко, чтобы звук был еще достаточно сильным и хоть как-то заглушал продвижение наших штурмовых групп. Те же, замирая в траве и небольших неровностях после каждой выпущенной осветительной ракеты, за 2 часа преодолели осторожным ползком более 300 метров, по-тихому вырезали немецкие пикеты, обнаруженные через ПНВ, и стали вливаться в траншеи. Глухие удары ножей вскоре стали сменяться выстрелами и взрывами гранат. Бой постепенно разгорался, точнее, избиение. Гранаты в блиндажи, пулеметные очереди вдоль окопов, саперной лопаткой по горлу, и вот опорный пункт в наших руках. А следом уже шла основная часть пехоты, почти 2 батальона. Полковая группа готовила себе более тепленькое местечко в лесном массиве, а то она очень неуютно себя чувствовала на довольно безлесной местности, где ее скрывали только небольшие лощинки, заросшие кустарником, да редкие перелески. И наше продвижение разворачивалось, как отпущенная пружина. В 2 километрах к северу от взятого опорного пункта находились Дроздовицы, большая деревня, где находился немецкий гарнизон. Но он был занят отражением атаки с фронта, которую демонстрировали части отвлечения, поэтому удар с тыла, прошедший буквально через полчаса после взятия опорного пункта, оказался фатальным. Дальше было проще. В деревне находился какой-никакой транспорт, поэтому наши, частично переодевшись в немецкую форму, организовали 5 подвижных групп из 3-5 транспортных единиц и пошли гулять по немецким тылам, вырезать гарнизоны населенных пунктов и организовывать прикрытие немногочисленных дорог, ведущих в лесной массив. К утру лесной массив площадью 40 на 10 километров был наш. Точнее, нашими были немногочисленные дороги, но по другим путям немцы большими силами и не сунутся, а малые не страшны. Заодно оказалась перерезанная железная дорога Репки-Гомель. Ну и уже в качестве заключительного аккорда этой бурной ночи наши зашли в Добрянку, в 5 километрах к северу от Дроздовиц, уничтожили небольшой гарнизон и начали процесс с вывоза немецких складов, прежде всего оружия, боеприпасов, топлива и продовольствия. Транспортных средств уже хватало, поэтому подвижная группа на 5 гономагах и 20 грузовиках метнулась на 20 километров на северо-восток, сходу овладела опорником и установила связь с такими же окруженцами, но уже между Воздвиженским и Тереховкой. Правда, тем было проще, так как на их территории изначально было больше леса, и они в принципе никуда не спешили. Но и возникшие оказии были рады. Уже совместной операцией к 7 утра немцы были окружены в самом Воздвиженском, до того разделявшем 2 котла, а к 12:29 были добиты последние очаги сопротивления, оба котла слились в один, что высвободило почти 1000 человек, ранее удерживавших внешние стенки коридора в районе Воздвиженского. И только сейчас немцы стали задаваться вопросом, а что это там происходит. Занятые продвижением на север, они как-то упустили, что наши легкопехотные батальоны хотя и окружены, но зубасты. По рассказам пленных, немцы считали эти батальоны малообученным ополчением, и, раз уж мы сами ставили их в иерархии на последнее место, не придавали им особого значения. А эти ополченцы словно вспомнили 41-й год. Прицепив к гономагам, а то и грузовикам, захваченные пушки и гаубицы, они разошлись в разные стороны и стали проводить короткие обстрелы окружающих дорог и сматываться. Целью их жизни стало расстрелять по немцам весь захваченный боезапас прежде, чем расстреляют их. Хотя последнее было непросто, 2 года подвижных боев приучили нас подлавливать немцев во время их движения чуть ли не на уровне рефлексов. Немецкие группы, высылаемые вслед нашим кочующим орудием, попадали в подготовленные засады, немцы явно запаниковали, раз отправляли на преследование даже гарнизонные взводы, да к тому же даже не на грузовиках, а на подводах. Пара таких боевых частей задрала руки после первых же выстрелов из окружающего леса, а оставшиеся практически без присмотра деревни становились легкой добычей наших подвижных отрядов. Но и это не все. Еще утром 29-го была восстановлена радиосвязь с Большой землей, поэтому оттуда пошли транспортные самолеты с войсками, которые стали уплотнять оборону на освобожденной территории, прежде всего дороги, а по-другому немецким танкам никак и не пройти. Отсутствие немецкой авиации развязало нам руки, и к часу дня в немецкий тыл самолетами было переброшено уже 3 пехотных батальона, разве что без бронетехники. К 3 часам дня эти батальоны на трофейных колесах вышли в тылы немецкой обороны под Гомелем, быстро и грубо ее взломали, и немецкий фронт южнее Гомеля рухнул. Все резервы, что были здесь, немцы направили на восток и потом на север, чтобы удержать коридор к Мглинской группировке. Восстановить положение им было нечем. Глава 23. И мы продолжали курочить их тылы. За 2 часа железнодорожники восстановили разрушенный участок пути, и мы пустили следовавшие с севера к Гомелю эшелоны прямиком на юг. К 5 часам дня мы контролировали уже 60 километров железной дороги. За 2 часа первый эшелон с пехотным батальоном добрался до злополучных Репок, высыпал на платформы и сходу завязал бой за станцию и сам город. А с севера подходили эшелоны. Еще 2 пехотных и 1 танковый батальон мы выгружали в Репках, когда там еще шли бои. И лишь высвободив пути и перроны от бронетехники, мы смогли подогнать туда еще 2 танковых батальона и следом 2 мотопехотных, иначе просто не сгрузить технику. К этому моменту мы расширили свою территорию вокруг репок на 5 километров, а передовые танковые роты с мотопехотой выкинули свои щупальца уже на 20 километров, и их остановила только ночью отрыв от основных сил, не хотелось вляпаться в очередное окружение. Но, похоже, у немцев тут просто не осталось сил, большинство резервов ушло на север, высвобождать свои окруженные между Брянском и Гомелем части. Ранним утром 30-го танковые и мотопехотные роты вошли на окраины Чернигова, взяли станцию, и в 8 утра на ней уже разгружались два пехотных батальона, и на подходе был еще танковый батальон. От репок до Чернигова было 40 километров, от Гомеля – 120, поэтому мы гнали войска по железной дороге, мы рисковали, но неизвестно, сколько еще продлится такая пруха, и надо было использовать отсутствие крупных немецких частей по полной. Поэтому вал наших частей скатывался и скатывался на юг. В 10 утра на аэродроме около Чернигова уже обживалась штурмовая дивизия из сотни самолетов. В 11 на юго-восток, вдоль железной дороги, ушли очередные эшелоны с пехотой и танками, они шли за передовыми отрядами, которые проникали все глубже в немецкий тыл своим ходом. Шли они и на юг, вдоль шоссе, практически не встречая сопротивления, несмотря на то, что мы шли на своей технике. Она не вызывала первоначально у немецких гарнизонов ничего, кроме изумления, куда это так массово движутся немецкие танки. И лишь когда раздавались автоматные очереди и еще более грозный русский мат, немцы начинали понимать, что это никакие не панцерваффе, но было уже поздно, так глубоко в тылу русских никто не ждал. А русские плотно паковали мелкие гарнизоны в эшелоны и отправляли на север, откуда постоянно шли все новые и новые составы. За ночь и первую половину 30 августа наши железнодорожники совершили маленький подвиг, пропихнув на юг более 90 составов. В 3 часа дня мы входили в Нежин, расположенный в 80 километрах на юго-восток от Чернигова. В 5 завязались бои за Бахмач, расположенные в 70 километрах на восток от Нежина, а с севера, от Чёрса, шли на юг танковая дивизия и мотопехотные батальоны. Мы замыкали очередное полукольцо размером 100 на 40 километров. Чёрсовская группировка, получив по воздуху за предыдущие дни пополнение людьми и боеприпасами, прошла на юго-запад 30 километров и с боями взяла Березовку, узел шоссейных и местных дорог. А навстречу ей от Чернигова на восток прошла такие же 30 километров другая группа из танкового батальона и пехоты, посаженной на грузовики. С этого направления мы не ожидали встретить сопротивления, потому что нас отсюда еще не ждали. Мы снова нарезали окруженную территорию на части, но основной напор от Чернигова был направлен на юг и юго-восток. Мы зачищали лесисто-болотистое междуречье Днепра и Десны, расположенное к юго-западу от Чернигова, и более проходимое Остер-Десна к югу от Чернигова. Надо было обезопасить коммуникации по железной дороге, максимально отодвинув границы освобожденной территории на юг, чтобы надольше хватило этих территорий для гибкой обороны, предполагавшей в том числе и отступление. Нам была важна не сама по себе территория, а то количество немцев, что мы сможем на ней убить, без необходимости стоять насмерть, если есть куда отступить, сманеврировать, зайти во фланг, ударить с тыла. Можно и повоевать. И если в заболоченном лесном междуречье Днепра и Десны с зачисткой отлично справлялись пехотные части на БМП и вездеходах, при поддержке одного танкового батальона, то между Десной и Остером приходилось действовать гораздо осторожнее. Но, похоже, немцы еще не прочувствовали, что в их муравейник вогнали огромный лом и шурудит им со всей дури. На шоссе Чернигов-Козелец наши танковые батальоны разгромили во встречных боях несколько танковых и пехотных колонн, направлявшихся на север, причем не в Чернигов, нет, они все еще шли под Гомель, нас явно не ждали. Это при том, что мы орудовали в немецких тылах уже более суток, причем очень серьезными силами. К вечеру 30-го к Чернигову и южнее мы протолкнули уже 7 танковых батальонов, 12 мотопехотных батальонов и 7 пехотных полков, а это 500 танков и самоходок, 2000 БМП, 35 тысяч человек. Пока мы прорвались еще только по направлениям, вытянувшись в нитку вдоль дорог, без образования внешних и внутренних фронтов, и эти силы приходились на 240 километров, в среднем по 2 танка, 4 БМП и 150 солдат на километр. Естественно, все они не были размазаны тонким слоем, а действовали подвижными подразделениями, стараясь охватить как можно больше территории и населенных пунктов, зашли, выбили гарнизон, ушли. Немецкие гарнизоны были в основном мелкие, малобоеспособные, без тяжелого оружия, поэтому, как правило, они просто сдавались в плен, кроме тех, кто заморал себя жестоким обращением с местным населением, поэтому не надеялись на милость, такие уж дрались до последнего и гибли под ударами танковых пушек. Мы даже не везде оставляли большие гарнизоны, так, оставим БМП с вездеходом и взвод бойцов, и двигаем дальше. Сейчас главное, это вычистить всю мелочь, пока она не разбежалась или не собралась в более крупные соединения да перекрыть территорию, затруднить перемещение тем, кто сможет ускользнуть от наших передовых частей. Поэтому мы оставляли дозоры примерно такого же состава и на возвышенностях, с которых можно было контролировать большие участки местности, разве что им придавались танки или самоходки, чтобы своими дальнобойными пушками они смогли поражать обнаруженные цели на больших дистанциях. Так что местность вправо и влево от основных дорог постепенно покрывалась сеткой таких блокпостов, между которыми было километр полтора, ну два от силы. Так, в треугольнике Чернигов-Нежин-Козелец, со сторонами по 60 километров, было более 50 населенных пунктов, если считать и те, что находились на его гранях, и он один впитал в себя более сотни взводов, 2000 человек, 50 БМП, 30 вездеходов и 20 танков. И каждый наш гарнизон или блокпост был вполне зубастым соединением, танковая или минометная пушка, минимум один крупнокалиберный пулемет, СПГ, пара РПГ, 2-4 ручных пулемета, пяток самозарядных снайперских винтовок, более десятка автоматов. Они могли отразить атаку до роты немецкой пехоты, если бы она тут откуда-то появилась. Ведь только осколочных получалось 40 выстрелов БМП, 10 СПГ и 10 от РПГ, почти по выстрелу на пару немцев. Но немцам везло, и мы передовыми частями хорошо прошерстили местность, и самих их тут было немного, 5-7, так что их группы не превышали 10-15 человек, поэтому они не рисковали атаковать потерянные населенные пункты, а пробирались по неудобиям на юг, то тут, то там возникали перестрелки. Когда очередная такая группа была замечена с какого-либо блокпоста, мы добирали остатки. А на случай, если вдруг появится кто-то посерьезнее, мы оставили в этом треугольнике три ротные группы с танками, мало ли что. И если бы не железная дорога, вряд ли мы смогли бы так быстро охватить такие большие пространства. Ведь многие из наших соединений добрались как минимум до Чернигова по железной дороге, наши железнодорожники заработали как отлаженный механизм, каждый час отправляя из глубины наших территорий по 12 составов, которые друг за другом шли на юг. Обратно было сложнее, на разрушенном участке мы восстановили второй путь только к 7 вечера 30 августа, и уж тогда обратные эшелоны смогли двинуться на север, а пленные немцы с помощью нашей пехоты и местных жителей сооружали пандусы для ускорения разгрузки техники, и только после этого грузились в вагоны и отправлялись на север, чтобы там возмещать своим трудом причиненный ущерб. За один день 30 августа мы соорудили в общей сложности более километра сооружений для съезда техники с платформ, насыпи или пандусов, и это в дополнение к 300 метрам, что тут и так были. Так что разгрузка эшелонов шла чуть ли не с колес, полчаса, и эшелон, высадив 20 единиц гусеничной техники, отходил, чтобы уступить место следующему. 6 эшелонов и танковый батальон уходил на маршрут. Мотопехотному батальону требовалось 4 эшелона, пехотному – 2 или вообще 1, если кто-либо из машинистов брался провести удлиненные составы. Так что хотя бы 120 км от Гомеля до Чернигова войска двигались с высокой скоростью порой до 40 км в час. Да и потом, после захвата Нежина и Бахмача, еще 150 км тоже ехали по железке. Правда, 80 км на юг, от Чернигова до Козелица, наши танковые и мотопехотные батальоны шли более 4 часов, там и пришлось идти своим ходом, и немцев на шоссе было многовато. Вот на юго-восток и восток, к Нежину и Бахмачу, ехали с комфортом, высаживая части на промежуточных разгрузочных площадках только чтобы прикрыться с юга. Хотя с юга-то никто и не давил, пока некому. И мы рассчитывали, что еще пару дней никого не будет. С прорывом обороны высотники стали летать над освобожденной территорией, залетали и на юг, быстренько глянуть на 50 километров, чтобы если и собьют, так дотянуть до своих, и назад, расчеты расчетами, а получить в бок танковую дивизию не хотелось. Истребители тоже проникали на юг с разведывательными целями, но уже подальше, так как сбить такую юркую цель было сложнее. Полчаса полета, и обстановка на 200 километров разведана, крупных колонн нет. 15 самолетов выполняли вылеты круглые сутки, чтобы постоянно держать под наблюдением территорию хотя бы на такую глубину. Так что мы рискнули оставить наши фланги без надежного прикрытия и продолжали нарезать окруженные немецкие тылы на сегменты и проводить в них зачистку. Сил на все не хватало, поэтому мы сосредоточились на уничтожении максимально большого количества немцев. Шла резня, снарядов не жалели, засыпая ими малейшие сопротивления. Транспортная авиация подкидывала все новые и новые порции боеприпасов, садясь порой на очень короткие площадки, но лишь бы не останавливалась бойня. Обратно транспортники вывозили детей, женщин, больных и стариков. Мужики нам и тут еще понадобятся. А с севера подходили все новые и новые части, с колес выступая в марше или на зачистку очередных квадратов. Сверху выискивали цели штурмовики, и всю территорию прикрывали еще и истребители, но это так, на всякий случай, в небе мы пока были хозяевами. Вот что значит отсутствие вражеской авиации и крупных сил. Конечно, потом придется еще не раз пройти с бреднем по этим территориям, но сейчас мы собирали основной урожай, и одновременно с зачисткой продолжалось и наше продвижение все дальше в немецкие тылы. Кабышча, находившаяся на железной дороге в 40 километрах на юго-запад от Нежина, была взята в 3 часа дня, одновременной высадкой пехотного батальона на самой станции и ударом танковой роты и мотопехотного батальона с северо-запада от Козелица, до которого было 30 километров по дороге. Мы пробовали разные техники нащупанного нами железнодорожного наступления. В 7 вечера 3 пехотных батальона и танковая рота метнулись от Нежина на 60 километров на юг к Прилукам, завязали бои и одновременно частью сил начали организовывать аэродром для штурмовиков. У нас было стойкое ощущение, что мы влезли настолько глубоко, что уже не выбраться, поэтому мы старались всего лишь нагадить как можно больше. Казалось бы, куда уж больше. Но в таких делах нет предела совершенству, влезать, так по полной, а там хоть трава не расти. В 7 вечера к танковым и мотопехотным батальонам, остановившимся в 20 километрах на юг от Козелица, закинули самолетами новые ПНВ, сменные экипажи топлива и боеприпасы. За ночь они с небольшими боями против сонных гарнизонов мелких населенных пунктов прошли 50 километров на юго-запад, и утром 31 августа с первыми лучами солнца мы, черт возьми, входили в Киев, мать его, городов русских. На север и на восток от Киева эти два дня происходили не менее грандиозные события. Севернее линии Брянск-Гомель схлопывались немецкие котлы. 28-го фрицам удалось вывести из них от половины до трети сил, зато оставшиеся стали отличным полигоном для обкатки нашей легкой пехоты. В отличие от пехотных и мотопехотных частей, она была вооружена в основном самозарядными СКС, а не автоматами. Соответственно, ее подразделения имели не подавляющее, а всего лишь обычное преимущество над немецкими пехотными подразделениями, вооруженными в основном винтовками с ручным перезаряжанием, то есть риск операций, особенно наступательных, повышался. Поэтому мы натаскивали бойцов и командиров на маневр, обойти по незащищенному участку, выйти во фланг или тыл и ударить одновременно с разных направлений, из фронта, из тыла. Или, если такого слабого участка нет, создать локальное огневое преимущество, перетащив на него ползком или под прикрытием рельефа 2-3 пулемета и парочку гранатометов, массированным огнем продавить оборону и обходить уже через возникшую брешь. И не забывать о флангах, защищать их от контратак и косоприцельного огня. Так, короткими перебежками под прикрытием пулеметного огня, а ближе к немецким позициям, где становится эффективным огонь уже и из винтовок, ползком, наши подбирались на дистанцию гранатного броска, и сразу после него вламывались в немецкие окопы. Естественно, это было эффективно только на участках обороны, где немецкие окопы располагались вровень с землей, тут уж хорошо видно только стоячего, а если перемещаться ползком, фиг что увидит в траве да за небольшими неровностями. А перебегающих на короткие дистанции тоже еще надо смочь подловить, стволов-то у обороняющихся не так много, чтобы постоянно держать под прицелом каждый метр фронта. Соответственно, если 2-3 бойца бросались в короткий рывок где-то в паре тройки градусов справа или слева, то фрицу надо выполнить несколько действий, отследить перемещение, что даже без задымления на дистанциях более сотни метров происходит не сразу, осознать, что там появился враг, прицелиться, причем взять какое-то упреждение выстрелить, в общем, Попасть из винтовки почти что нереально, только автоматическим оружием еще как-то можно попасть длинной очередью. Но мы ведь тоже не просто так продвигаемся по полю боя, по пулеметным точкам ведется усиленный огонь, и немецкий пулеметчик большую часть времени занят сменами позиций, из засыпаемого пулями бруствера или амбразура не так то и постреляешь. Только очень отмороженный боец способен на это. Так что немецкий пулеметчик может подлавливать атакующих только в короткие периоды сразу после очередной смены позиций, когда уже самим атакующим надо выполнить те же действия, отследить факт открытия огня, осознать прицелиться, открыть огонь на подавление. А минометных выстрелов, которыми еще как-то можно сдерживать нашу пехоту, поставив сплошную завесу из осколков, которые и берут на себя всю работу отследить, осознать, выстрелить, у немцев в котлах уже практически не оставалось. Так что на дистанциях до 150 метров наша пехота продвигалась вперед обычно короткими перебежками. И только начиная с этих расстояний начиналось медленное подползание лежащего на земле из окопа, расположенного вровень с землей, практически не видно, но подскочившего уже можно подловить даже из винтаря. Ошибки прицеливания и рассеивания пуль на таких дистанциях становятся небольшими. Но к этому моменту уже в основном понятна система обороны, где проходят окопы, в каких направлениях смотрят амбразуры, есть ли минометы и пушки. Поэтому пулеметы наступающих уже перераспределены по атакуемому фронту, чтобы взять отдельные участки, где шарятся немецкие пулеметчики, под плотный огневой контроль, и остается только давить немецких пехотинцев, чтобы они пореже высовывались из-за брустверов. Если же немецкая оборона располагалась на возвышенностях, тут уж обкатка получалась слишком рискованной, вниз по склонам, а особенно у подножий, немцам было видно даже лежащих, и оставлять наших на отстрел мы не собирались. Обработка штурмовиками рывок на БМП или вездеходах к окопам и зачистка оставшихся после воздушных налетов. Правда, бывали холмы с выпуклыми склонами, за чьими неровностями можно было подобраться даже ближе, чем по ровному полю, были холмы с ровными, но очень пологими склонами и подошвами, расположенными слишком далеко, чтобы надеяться поразить войска, находящиеся еще на них. На таких возвышенностях риск в атаках был ниже, и можно было попытаться их взять и без сильной огневой обработки. Немцы то из-за недостатка боеприпасов не могли поставить сильный заслон артиллерийским огнем, но потери все равно были. И минометные выстрелы у немцев оставались, и пулеметы, которыми орудовали пулеметчики с крепкими нервами, порой обнаруживали себя уже на небольших дистанциях, и такие же затаившиеся противотанковые пушки подбивали нашу легкобронированную технику, а то и немецкий гранатометчик, провороненный нашей пехотой, умудрялся выполнить прицельный выстрел, высунувшись в насыщенном пулями и осколками пространстве. Да просто стрелки из винтовок могли все-таки попасть в замешкавшегося бойца, или же просто траектория движения совпала с линией прицеливания, не повезло. Кое-где немцы даже смогли оборудовать бзоты, а то и выставить минные поля и заграждения из колючей проволоки. Так что такое обучение не было легкой прогулкой, но мы все равно старались протащить через него максимальное количество новобранцев. Как правило, совершив прорыв обороны, такой уже обстрелянный батальон закреплял участок, дожидался сменщиков, сдавал ему позиции, а сам отправлялся на юг, где ситуация была гораздо сложнее, и, прежде всего, на восточный фланг, под Брянск. На западном фланге, в районе Гомель-Мглин, ситуация хотя и была тоже непростой, но войск там было уже достаточно. Так, в болгарскую дивизию, что перешла почти в полном составе на нашу сторону, мы растворили один пехотный полк, чтобы он начал натаскивать наших союзников. Выделили им полсотни СПГ, 200 РПГ, по десятку выстрелов на ствол, аксы, и они стали с удовольствием выпуливать эти снаряды в сторону немцев. А наши инструкторы натаскивали болгар на нашу тактику ведения боевых действий. Пока немецкая оборона вдоль прорыва еще не уплотнилась, небольшими группами они делали выходы за немцем, устроить засаду, провести звездную атаку на блокпост, когда он атакуется и обстреливается сразу с нескольких сторон. Начинающие пираньи пробовали акулу на вкус. Конечно, косяков пока было многовато, и подставлялись под фланговый контрудар, увлекшись преследованием отходящего немца, и выскакивали на простреливаемую ровную местность, и забывали прикрыть наблюдением и огнем какие-то сектора, так что были раненые, и даже убитые, но обкатка шла в целом успешно. Еще пара недель, и можно будет сформировать под полсотни штурмовых групп из наиболее толковых бойцов, которые уже будут натаскивать остальных, под присмотром тех же инструкторов, которые будут контролировать усвоенность уроков. Наши методики обучения за 2 года настолько отточились, что за 2 недели мы получали вполне сформировавшегося бойца из 80% новобранцев, за месяц – из 97%. Ну а оставшиеся 3% становились подопытными кроликами для психологов, которые выясняли причины патологической боязни поля боя или неспособности понять простые вещи. Надо было помочь людям справиться со своими проблемами, ну и заодно нарабатывать базу психологических методик. Конечно, это были еще не волки, которым все по плечу, но они хотя бы могли не метаться под огнем, выбирать сектора, следить за соседом, а остальное приложится. Наши легкопехотники тоже вели свою войну. Несмотря на приказ отступать перед существенно превосходящими силами, поддержанными бронетехникой, наши командиры все равно украдкой атаковали прорвавшихся немцев. Взвалив на плечи трубы и станки СПГ, нагрузившись выстрелами, РПГ, пулеметами, боеприпасами, группы по 20-30 человек выходили по неудобиям в тыл или фланг наступающих, производили 2-3 залпа одновременно из десятка точек, чтобы сразу нельзя было понять, откуда стреляют, и сматывались под прикрытием пулеметов, установленных на соседних участках. 5-7 трупов, десяток раненых, подбитый танк или самоходка, и фланг немцев начинал притормаживать, обнажая фланг уже центральной группировки. Та тоже подвергалась таким нападениям, тоже притормаживалась, и вот, начав расширение пробитого коридора, немцы под этими небольшими фланговыми ударами постепенно остановились и стали окапываться, оса победила медведя. И как раз те 1.5 дня, пока они наступали и затем окапывались, наши болгары и легкопехотники оттачивали свои навыки. Потом-то, когда немецкая оборона уплотнилась, налеты стало делать сложнее, но уже подходили танковые и мотопехотные батальоны, которые и продолжили начатое дело. Но и после этого легкопехотники не сидели без дела. Им очень полюбились пошедшие с середины августа длинноствольные СКС с оптикой, некорректируемой, а потому практически несбиваемой при отдаче. Они позволяли вести прицельную стрельбу на дистанциях 400 метров с вероятностью поражения 50% по ростовой фигуре, и на 700, с вероятностью 30%. Ну, это если без учета ветра и давления, только исходя из разброса траектории и ошибок прицеливания. С учетом ветра было уже посложнее, но и тут нашли выход, стали наряжать команды стрелков, которые слитными залпами по 2-3 выстрела забивали какого-нибудь высунувшегося немца на дистанциях в 0.5 километра, а то и 800 метров. Так что и эти новички Восточного фронта вскоре осознали необходимость дымомаскировки. А СКС понравились не только нашим бойцам. ХКО СССР нагрузил нас поставками 3 миллионов короткоствольных СКС в течение полугода и передачи оснастки этих процессов их производства, военные из РК, что постоянно паслись у нас в целях обмена опытом и координации действий, прожужжали своему руководству все уши о винтовке, которая лучше, чем Масинка, и лишь немного сложнее, не сравнить с СВТ. Мы такой нагрузке, естественно, не сопротивлялись. Если хоть что-то поможет сберечь жизни советских людей, сделаем. Тем более, что нам взамен обещали увеличить поставки меди, свинца и легирующих металлов. Только сделайте как можно быстрее. И патронов, по 1000 штук на ствол, в квартал. А это 3 миллиарда, в квартал. Пришлось возобновить производство роторных линий. Ну, ничего, пригодится.